Глава 34. Посадка на корабль. Приготовления к отъезду из Блуа настолько затянулись, что узники стали опасаться, как бы их не оставили там, и во время их пребывания в городе тюремщики не нашли способ с ними расправиться. Они еще больше уверовали в это, когда генерал-адъютант, которого звали Колен, командовавший конвоем и подчинявшийся Дютертру, известный в стране как один из тех, кто устроил бойню 2 сентября, и его соратник по имени Гие, чья репутация была не лучше, вошли в тюрьму около 6 часов утра. Эти люди казались очень возбужденными, бронились, как бы распаляя себя, и смотрели со злорадными улыбками на ссыльных. И тут муниципального чиновника, сопровождавшего заключенных от самого Парижа, словно осенило. Он направился к пришедшим и остановился перед ними с решительным видом. «Почему вы медлите с отъездом?» — спросил он. «Все давно готово. Толпа разрастается, а ваше поведение более чем подозрительно. Я видел и слышал, как вы собирали людей и подстрекали их совершить насилие над заключенными. Я заявляю вам, что если произойдет какой-нибудь несчастный случай, когда они выйдут из тюрьмы, я попрошу внести мои показания в протоколы муниципалитета, и он предъявит вам обвинение». Два негодяя пробормотали извинения. Вскоре подъехали повозки. Появление заключенных сопровождалось такими же криками, проклятиями и оскорблениями, как и накануне. Однако, несмотря на то, что осужденным грозили кулаками и бросали в них камни, ни один из них не был задет или ранен. В амбуазе их поместили в столь тесную камеру, что они были лишены возможности вытянуться на соломе во весь рост. Им пришлось или оставаться на ногах, или только сидеть. Ссыльные надеялись, что смогут немного отдохнуть хотя бы в Туре, но они жестоко ошибались. Городские власти Тура только что подверглись чистке и все еще были объяты ужасом. Узников привели в местную тюрьму, где содержались каторжники, и посадили рядом с ними. Некоторые из ссыльных попросили перевести их в другое помещение. «Вот ваши апартаменты», — заявил тюремный смотритель, показывая им тесную, сырую и зловонную камеру. И тут каторжники проявили больше деликатности, нежели новые власти города. Один из них подошел к ссыльным и смиренно сказал: «Господа, нам очень досадно видеть вас здесь. Мы недостойны быть рядом с вами, но если в нашем жалком состоянии мы можем оказать вам какую-нибудь услугу, будьте добры принять ее. Камера, что вам отвели, самая холодная и сырая из всех. Мы просим вас перейти в нашу. Она и больше, и суше». Пешегрю поблагодарил несчастных от имени своих спутников и, пожав руку человеку, который произнес эти слова, сказал: «Значит, теперь следует искать благородные сердца среди вас?» Ссыльные не ели больше 30 часов, когда, наконец, каждому выдали фунт хлеба и бутылку вина. Этот день стал для них праздником. На следующий день остановка была в Сент-Море. Генерал-лейтенант Дютертер нашел в этом городе подвижную колонну национальной гвардии, состоявшую из крестьян, и воспользовался этим, чтобы дать передышку своим солдатам, у которых от усталости подкашивались ноги. Он поручил этой колонне охранять ссыльных и возложил ответственность за них на городские власти. Эти, к счастью, избежали чистки. Славным крестьянам стало жаль несчастных узников. Они принесли им хлеба и вина, так что те, наконец, смогли вдоволь поесть и утолить жажду. Кроме того, их охраняли уже не так строго. Беспечность этих добрых людей, в большинстве своем вооруженных лишь кольями, была настолько велика, что заключенные могли ходить к дороге, откуда был виден лес, будто нарочно оказавшийся здесь, чтобы дать им приют в своей чаще. Ромель предложил попытаться бежать, но все этому воспротивились. Одни, потому что, по их мнению, это значило признать свою вину, другие, потому что побег причинил бы большой вред их охране и повлек бы за собой наказание тех, в ком они впервые встретили сочувствие к своему бедственному положению. Настало утро, узники почти не спали, так как вся ночь прошла в спорах по этому поводу. Им пришлось вернуться в свои железные клетки, вновь став добычей Дютертра. Затем они проехали через густой лес, на который глядели вчера с таким вожделением. Здешние дороги были ужасны. Некоторым из ссыльных разрешили идти пешком в окружении четырех всадников. Раненые Барбе Марбуа, Бартеломи и Дюкудре, которые были очень слабы, не смогли воспользоваться этим разрешением. Они лежали на дне повозки и при каждом толчке ударялись о железные прутья клетки, причинявшие им такую боль, что, несмотря на свою выдержку, они не могли удержаться от жалобных криков. Лишь Бартеломи не издал ни одного стона. В Шатель-Ро их посадили в смердящую камеру, и трое из них, войдя туда, потеряли сознание от удушья. Пешегрю толкнул дверь, которую уже собирались запереть, и, притянув к себе одного из солдат, швырнул его вглубь камеры, где тот чуть не потерял сознание. Охранник понял, что находиться в такой обстановке невозможно. Дверь оставили открытой, оставив у порога часовых. Барбе Марбуа было очень плохо. Дюкудре, ухаживавший за ним, сидел на соломе рядом. Какой-то закованный в кандалы бедняга, в течение 3 лет отбывавший наказание в соседнем карцере, добившись свидания с узниками, принес им свежей воды и предложил свою постель. Марбуа, пролежав на ней 2 часа, почувствовал себя несколько лучше. «Проявляйте терпение», — сказал им этот человек. «В конце концов привыкаешь ко всему. Поглядите на меня. Уже 3 года я обитаю в такой же камере». В Лузиньяне тюрьма была слишком мала, чтобы вместить 16 заключенных. Лил проливной дождь, дул холодный северный ветер, но Дютертер, которого ничто не смущало, приказал хорошенько закрыть клетки, распрячь лошадей и оставить заключенных на площади. Они находились там в течение часа, а затем мэр и командир национальной гвардии явились с просьбой поместить их на постоялом дворе под свою ответственность и добились этого не без труда. Едва лишь узники устроились в 3 комнатах под охраной часовых, стоявших у дверей и под окнами, как прибыл курьер и остановился в той же самой гостинице. Некоторые из них, все еще не терявшие надежды на лучшее, решили, что гонец привез хорошее известие. Все сошлись во мнении, что его появление предвещает какое-то серьезное событие. В самом деле, курьер привез приказ арестовать генерала Дютертера за взяточничество и мошенничество, совершенные им после того, как ссыльные отправились по этапу, и доставить его в Париж. У него было найдено 800 луидоров, полученных им на нужды обоза. Он присвоил эту сумму и покрывал расходы за счет денег, изъятых у муниципальных властей. Ссыльные узнали об этом с радостью, когда они увидели, как подъехал экипаж, что был прислан за арестованным. Охваченный любопытством Ромель открыл окно, чтобы получше разглядеть карету и тех, кто в ней находился. Однако часовой, стоявший на улице, тотчас же выстрелил, и пуля пробила оконную перекладину. После ареста Дютертера командование конвоем было возложено на его заместителя Гие. Но Гие, как мы говорили, был ничуть не лучше Дютертера. Когда на следующий день мэр города Сен-Мексан, где обоз сделал остановку, подошел к ссыльным и имел несчастье сказать им: «Господа, я принимаю горячее участие в вашей судьбе, и все добрые граждане разделяют мои чувства», Гие лично арестовал мэра, приставил к нему 2 солдат и приказал им доставить его в тюрьму. Однако жестокая выходка настолько возмутила жителей города, видимо, очень любивших этого почтенного человека, что они взбунтовались и заставили Гие вернуть свободу главе городской власти. Больше всего ссыльных беспокоило то, что они ничего не знали о конечной цели своих скитаний. Они слышали, что поговаривали о Рошфоре, но в виде туманных намеков. Лишенные всякой связи с родными, они ничего не могли узнать о своей дальнейшей судьбе. В Сюржере их судьба прояснилась. Мэр настоял на том, чтобы заключенных поместили на постоялом дворе. Пишегрю, Обри и Деларю лежали на матрасах, расстеленных на полу в комнате 2-го этажа, отделенной от нижнего полом с такими большими щелями, что можно было видеть все, что происходит внизу. Командиры конвоя, не подозревая, что их видят и слышат, приказали подать ужин. К ним присоединился какой-то морской офицер. Каждое слово, произнесенное ими, представляло большой интерес для несчастных узников, и они внимательно слушали. Длительный и обильный ужин проходил очень оживленно. Мучения, которым подвергались ссыльные, служили поводом для веселья. В половине первого, когда ужин был окончен, морской офицер заметил, что пора обсудить операцию. Слово «операция», как понятно читателю, заставило трех осужденных насторожиться. Неизвестный им человек, выполнявший обязанности секретаря ГИЕ, принес перья, чернила, бумагу и принялся писать под диктовку начальника. То был протокол, свидетельствовавший о том, что, согласно последним предписаниям директории, ссыльные пребывали в своих клетках до тех пор, пока их не доставили на ослепительный, бригантину, приготовленную для них в Рошфоре. Пишегрю, Обри и Деларю были поражены услышанным. Заранее составленный протокол о том, что должно произойти лишь на следующий день, не оставлял сомнений в том, что их отправляют в ссылку. Но они утаили это от своих товарищей, полагая, что те успеют узнать это печальное известие в Рошфоре. Заключенные прибыли туда 21 сентября между 3 и 4 часами пополудни. Обоз свернул с городской мостовой, проехал под насыпью, где его поджидала огромная толпа зевак, обогнул площадь и направился к берегу Шаранты. Теперь сомнения отпали не только у тех, кто случайно подслушал роковую тайну, но и у 13 осужденных, до сих пор ни о чем не подозревавших. Вскоре их посадят на судно, отдадут во власть океана, и люди, лишенные самого необходимого для жизни, изведают все опасности плавания, исхода которого нельзя было предвидеть. Наконец, повозки остановились. Несколько сотен матросов и солдат выстроились в шеренги и, позоря морскую честь, встретили ссыльных, которым пришлось с сожалением покинуть свои клетки, яростными воплями: «Долой тиранов! В воду! В воду предателей!» Один из них вышел вперед, должно быть, для того, чтобы привести свою угрозу в исполнение. Другие следовали за ним. Генерал Вийо подошел к нему и, скрестив руки на груди, сказал: «Негодяй, ты слишком труслив, чтобы оказать мне эту услугу». Когда подошла шлюпка, один из помощников капитана провел перекличку, и осужденные по очереди заняли места. Последний по списку, Барбе Марбуа, был в столь тяжелом состоянии, что помощник капитана заявил: если посадят на судно такого слабого умирающего человека, он не выдержит и 2 дней плавания. «Какая тебе разница, дурак?» — сказал ему командовавший ГИЕ. «Тебе придется лишь предъявить его кости». Четверть часа спустя осужденные поднялись на борт 2-мачтового корабля, стоявшего на якоре посредине реки. То был ослепительный, небольшое каперское судно, захваченное у англичан. Их встретила дюжина солдат, казалось, нарочно подобранных на роль палачей. Заключенных поместили на нижней палубе в очень тесное помещение с низким потолком. Половина из них едва могла сидеть, а другая половина не могла встать во весь рост, и они были вынуждены меняться местами, хотя одно положение было не лучше другого. Час спустя тюремщики соизволили вспомнить, что заключенные, видимо, нуждаются в еде, и спустили им 2 чана. Один из них был пустым, и его отставили в сторону, а другой был наполнен полусырыми бобами, плававшими в ржавой воде, еще более отвратительные, чем посудина, в которой их подали. Пайковый хлеб и немного воды – единственное, что употребили в пищу узники, довершили гнусную трапезу, которую подали тем, кого сограждане избрали как самых достойных в качестве своих представителей. Ссыльные не притронулись к бобам из чана, хотя не ели уже в течение 1,5 суток, то ли из отвращения, внушаемого им кушаньем, то ли из-за того, что тюремщики не сочли нужным дать им ложки или вилки. Заключенные были вынуждены держать дверь открытой, чтобы в их конуру проникало немного воздуха. Тут же они стали мишенью для насмешек солдат, которые перешли в своей грубости все пределы, и Пишегрю, забыв, что уже не имеет права командовать, приказал им замолчать. «Лучше сам замолчи!» — отозвался один из них. «Берегись! Ты пока еще в наших руках!» «Сколько тебе лет?» — — спросил Пешегрю, видя, как он молод. 16, — отвечал солдат. «Господа, — сказал Пешегрю, — если мы когда-нибудь вернемся во Францию, нам следует хорошенько запомнить этого отрока. Он подает надежды».